подошел к машине, сел в нее. Подумал, что хорошо бы ему быть здесь, когда приедет полиция, но потом решил, что безопаснее уехать. Он вспомнил о своей разоренной квартире. Ее нужно поскорее привести в порядок, потому что неизвестно, когда к нему могут прийти полицейские, а объяснения разгрому в квартире у него нет. Он успел все расставить по местам еще до последнего выпуска новостей по телевизору. Никто ему не звонил, никто не приходил. За его окном продолжал идти снег. Он опять забаррикадировал дверь на всякий случай. Но дверной звонок не зазвонил ни разу, и никто не пытался отпереть замок ключом. Один из уже знакомых ему двух детективов, он так и не запомнил их имена, встретил их в коридоре. «Извините, что беспокою вас в такое время. Всего 2 дня до Рождества. Войдите сюда на минуту». Мириам держала Борка под руку и отпустила, только убедившись, что вместе они в дверь пройти не могут. «Садитесь. Вот сейчас вы увидите 5 мужчин, стоящих в ряд. Сигарету. Один из них — это человек, о котором я уверен. Вы уже читали в утренних газетах. Он наш старый знакомый. Задерживался по мелочам. Вопрос о том, сможете ли вы узнать его. Мы одели всех одинаково. Темные очки, фетровая шляпа и плащ». Пройдя по длинному коридору, они вошли в дверь с табличкой «Не входить, когда горит красная лампа». Красная лампа горела. У стены, щурясь от сильного резкого света, стояли 5 мужчин. Борг узнал 2-го сразу же, как вошел. Мириам переступила порог впереди него и остановилась. Ей, очевидно, для спокойствия нужно было держать его под руку. Детектив шел шага на 2 позади них. Взгляд Борка остановился на 1-м человеке в ряду. Он не видел глаз Мириан, но чувствовал, что она уже смотрит на 2-го. После долгого изучения 1-го, как будто тот ему кого-то напоминал, хотя у этого человека был слишком кривой нос и слишком узкий рот, он, скорее всего, был переодетым полицейским. Борг перевел взгляд на Мириам, чтобы отсрочить самый трудный момент. Но она уже изучала последнего в ряду и сейчас стояла растерянно, глядя в пол. Борг посмотрел 2-му прямо в глаза. Он не мог догадаться, что чувствует этот человек: страх, ненависть, удивление. Черты его лица ничего не выражали. Борг отметил, что этот человек спокоен, и решил не спешить. Он даже уделил ему больше времени, чем 1-му, а затем перешел к 3-му, у которого темные очки, слишком большие для него, сползли на нос. Пройдя до конца ряда, Борг вернулся и начал сначала. Мириам следовала за ним. Они вместе остановились у 2-го. Выражение лица этого человека не изменилось. Борг по-прежнему ничего не мог на нем прочесть. У них не было возможности обменяться последним окончательным сообщением. А как выглядит он сам, Борг? Он почувствовал, что скоро не выдержит и выдаст себя, и двинулся дальше вдоль ряда. Потом повернулся к детективу и сказал очень твердо и отчетливо: «Никто из них». «А дама?» «Не знаю, я-то видела его только сзади. Не угодно ли пройти в мой кабинет?» Они пошли за ним. Проходя мимо 2-го, он, как ему показалось, наконец смог понять, какое чувство владеет его противником. Это была ярость.